Здравствуй, Дедушка Мороз. Отец говорил, что дядя Валера — настоящий друг, из тех, кто, рискуя жизнью, вытащит из-под огня. И это была не метафора, учитывая, что служили они в горячих точках, и рожа у дяди Валеры была какая-то обгорелая, в шрамах. Оба они, отец и дядя Валера, искали в мирной жизни работу, но находили только проблемы на свои воячьи головы. Андрей учился в 3-м классе, когда в их районе открылся круглосуточный магазинчик, в народе именуемый «Лунником». Магазинчик этот принадлежал Равилю Шарапову, отцу Лолы, однокласснице Андрея. Толстая Лола таскала с собой в школьном рюкзаке сникерсы и комки хлеба. Однажды Олег вытряхнул содержимое ее рюкзака на пол, а она спокойно все подобрала. Тетрадки, учебники, ручки, карандаши, конфеты, хлеб. А потом стукнула Олега по голове этим рюкзаком, что есть силы. Над ней смеялись. Но не Андрей. Он вообще редко над кем-то смеялся. Не умел почему-то. Тогда, перед Новым годом, столько всего почему-то происходит перед Новым годом, отец пришел и сказал: «Я тут халтуру нашел на пару дней. Заплатить обещали». Мама обрадовалась. «Как хорошо. Новый год на носу, а у нас шаром покати. А где?» «Да тут надо магазин посторожить. Татарин с женой товар завезли, а по документам еще не все утрясли. И торговать им вроде как пока нельзя. А оставишь товар без присмотра, народ вынесет». «Страшно, Дим. А вдруг кто и правда полезет?» «Пару раз шмальну холостыми, разбегутся». «А ты там хоть не замерзнешь?» «Обогреватель или тулуп всяко дадут». «А еды с собой тебе собрать?» «Там-то хватает всякого. Равиль только просил записывать, сколько и чего съедено, а так...» «Да ну, будешь сухомяткой давиться. Еще чего. Я супчик у тебя сварю, в термос налью». Андрей не видел маму счастливее, чем в те мгновения, когда папа говорил: «Я нашел работу». Таких мгновений было много, потому что отец как находил работу, так и терял ее. А потом снова находил. И всякий раз мама радовалась так, будто папа на ее глазах пронзил мечом огромного дракона и спас ее. Потом отец, конечно же, работы лишался. Мама плакала, а он стоял виноватый и говорил что-то типа: «Ну, найдется что-то еще. Ну, не надо, не надо». Отец ушел охранять Лунник, пообещав, что встречать Новый год обязательно придет домой. И не с пустыми руками. А Андрей с мамой остались дома одни. И это было хорошо. В углу, поблескивая мишурой, стояла маленькая елочка, а по телевизору шли новогодние фильмы. Мама возилась на кухне. Она очень старалась наготовить всякого вкусного, даже торт испекла. «Помоги-ка!» — она сучила Андрею ручной миксер. «Крути ручку! Крути-крути, не спи!» Андрей засматривался на то, как в кино Шурик бегал за грабителями по складу. Надо было смеяться, но Андрей с детства не умел ни смешить, ни веселиться. Забывал крутить ручку и сидел, замерев, пока мама снова не одергивала его. Отец вернулся перед боем курантов. Мама с Андреем уже сидели за столом. Она надела свое любимое зеленое платье и сережки, похожие на маленькие коричневые раковинки. Папа пришел в тулупе, помятый. И от него пахло так, что Андрей сразу понял, что случилось. «Таня, я... в общем, вот...» Он достал из-за пазухи и усадил на краешек стола розового медведя. Игрушку для совсем маленьких. Андрей давно из таких вырос. И все, Тань. Как? Ну еще. Отец достал оттуда же, из-за пазухи, блок сигарет. Надолго хватит. Надолго? Хватит? Я же в долг взяла. Я даже для подарка тебе в долг взяла. Он тебя обманул, этот татарин, да? Нет, Танюш, нет. Это так вышло. Я же говорил, что все, что я съем, потом... А там была водка, и я... Ты сидел там и пил? Один? Не один, с Валерой. Мама охнула. Как он узнал? Ты как-то почуял, я не знаю. Я вышел, и он навстречу. Спрашивает, как и что. Ну я что? Мы же друзья. Я ему и рассказал. А он такой: «А давай вместе посидим. Чего ты один будешь? Вспомним, ну...» В общем, есть же что вспомнить. Как служили, поговорить о жизни, о России. За бутылкой? «Ну а как, Тань, еще можно говорить о России? Съели, что ты дала, очень вкусно. Валера сказал, золотые руки у твоей жены. Я вот не женился, так жалею, так жалею». «Господи, Дима!» Мама стояла и смотрела на папу. Такая красивая, такая ровная и зеленая-зеленая. Она больше ничего не сказала. Ничего. Потом села и стала смотреть на елку, как переливаются игрушки и дрожит дождик. «Валера, ты же знаешь, он бычара здоровый, пьет и пьет. Я же что, я свою меру знаю, а он пьет и пьет, и закусывает, и говорит, как-то у него это одновременно получается, не знаю как, в три горла просто. Развалили страну, то сё, коммунизм, то сё. А потом я как-то не очень помню, но пришел татарин этот, которого магазин. Там все бутылки, что мы выпили, внутри стояли, и пакетики от этих, ну, чем закусывали». И банки открытые от шпрот. Ну, короче, он все посчитал и дал мне... Вот и хватило только на сигареты и на этого. Андрюх, ну как, нравится подарок? Андрей посмотрел на папу, взял медведя и прижал к себе. Мама вздохнула и сказала, ты, наверное, торт не будешь. А папа ответил, да нет, ну то есть буду, то есть если можно. Мама улыбнулась так горько, что у Андрея внутри больно царапнуло, а у папы дернулся уголок рта. «Отчего ж нельзя?» — сказала она. «Тулуп только сними». «А, да, жарковато, да. Валерка, знаешь, он друг. А много ли их друзей?» «По улице моей который год», — тихо продекламировала мама. «Слышны шаги. Друзья мои уходят». Второй раз дядя Валера появился в их жизни спустя несколько лет, когда мама сидела в декрете с Ленкой. У отца снова не было работы. И перед Новым годом мама набрала в долг у всех, у кого только можно, но снова наготовила разного и испекла торт. Папа в тот вечер никуда не уходил, помогал маме при нарезке салатов. А мама говорила ему что-то вроде «Дима, пожалуйста, не ешь колбасу, хоть что-то должно попасть в салат». Ленка слонялась по квартире, недавно научилась ходить и действовала всем на нервы, но прикрикивала мама почему-то на Андрея. «Андрюш, смотри, чтоб она не ходила босиком, чтоб носочки на ней были!» Толстенькая косолапая Ленка сжимала в руках дурацкого розового медведя. Она все время грызла его ухо, из-за чего оно было все обслюнявленное. На экране телевизора Кевин устраивал ловушки для бандитов, которых Андрею, если честно, было немного жалко. И тут позвонили в дверь. На пороге стоял Дед Мороз. Невероятных размеров дядька в красной шубе и шапке, со здоровенной белой бородой, с посохом в руках и мешком за плечами. «Тут живут девочка Лена и мальчик Андрюша?» — спросил он мощным басом. Если бы Андрей мог поверить в Деда Мороза, то точно поверил бы, что это он, собственной персоной. «Здесь, проходите». Когда гость прошел в комнату, Андрей заметил, что на ногах у него обычные ботинки, не валенки. Если, конечно, можно сказать, обычные про ботинки 46-го, наверное, размера. «Я пришел поздравить вас с Новым годом!» Ленка перестала сосать ухо медведя. Андрей испугался, что она заревет, но она просто смотрела на Деда Мороза, разъявив рот. Так и стояла с распахнутым ртом и круглыми глазами, замерев посреди комнаты. А Дедушка Мороз рассказывал, как он шел к ним по зимнему лесу. Как на него напали злые менты, то есть волки, а он им сказал пару ласковых. Как ему хотелось зайти куда-нибудь посидеть и пообщаться с мужиками, но он шел, потому что надо было поздравить девочку Леночку и мальчика Андрюшу с Новым годом. Что очень и очень важно, потому что многие дети в наше время не верят в Деда Мороза, а такое падение доверия населения к власти чревато серьезными последствиями для всех». Потом он достал из своего мешка огромную куклу, ростом почти с Ленку, с такими же, как у нее, круглыми глазами, ярко-голубыми и глупыми. И вся семья полчаса, наверное, трясла малую с извечным вопросом «Леночка, что надо сказать?». Но Ленка только смотрела на Дедушку Мороза, даже не на свой подарок, не моргая, как заколдованная. Тогда дед, оставив ее в покое, снова заглянул в мешок и достал оттуда огромную книжищу. «Не знаю, парень, что ты любишь, но брал как себе». Это была энциклопедия «Военная техника России». «Спасибо», — сказал Андрей. «И за Ленку тоже». Дед Мороз подмигнул Андрею, потом маме с папой и ушел. «Он с большими людьми работает теперь. Телохранитель», — пояснил потом отец маме. «Хорошие деньги имеет». Мама покачала головой. «Хороший человек, но страшно мне за него. Люди там нехорошие. Да и пить ему не надо». Не надо, но у него ведь нет такой жены, ради кого ему не пить». Мама засмеялась, и Андрей понял. Нужно влюбляться именно в такую женщину, как мама. Ровную, как стрела, с такими же правдивыми глазами. Чтобы просто смотрела. И ты больше не хотел пить, курить, шататься по дворам и лазать на стройку, прогуливая школу. На завтра в подъезде он увидел Олеську Скворцову. Он сперва подумал, что это к кому-то пришла Снегурочка. Олеська была в светло-розовой, почти белой дубленке. Не только ж к ним в квартиру сказочные персонажи являются. «Привет», — сказал Андрей. «С Новым годом! А ты к кому?» «К Нелле Артамоновне». Так звали бабулю со второго этажа. «Поздравить ее с Новым годом!» «А...» Она прошла мимо, и Андрей почувствовал себя виноватым. Он-то сам ни за что бы не догадался проведать старушку, хотя живет по соседству. Но даже в чувстве вины было что-то красивое и светлое, словно в душе загорелась живым огнем маленькая свечка. Дядя Валера потом уехал в Москву и, к сожалению, погиб. Влип в бандитские разборки. Ленке об этом никто не сказал. К ней однажды приходил настоящий Дед Мороз. Вот что важно. А книгу про военную технику Андрей выменил Владу на собрании историй про Томика.